Парни в семье, разной степени боевитости. Старший Андреа, готовый боец, лишь потренировать надо. Младший худенький Бруно, с грустными глазами, больше романтичен и задумчив, чем грозен настроен. Он серьезно увлекается гитарой, песни романтически сочиняет, рулады выводит. Девочки томно вздыхают и мнут батистовые платочки. Кстати, пока не забыл. Вот что я заметил. Спрос на брутальных мужчин в российском анклаве неожиданно мал. Слишком много их вокруг, бруталов. А вот таких, как Бруно, или обманчиво субтильный молодой сербский скрипач в двух стрелах, мало. Так что амбал с топором хорошо, конечно, но девушки все еще любят романтику тонкой талецкой шпаги и красивые слова, сказанные тихим мужским голосом без матов. А девахи сицилийские — это ж южная песня. Вы угадали, танцы уже наклевываются. Молодняк с бутылками начал чаще мыться, стираться, пытается бриться, только что пулеметные ленты и галстуки бабочки на себя не навешивает. Ко мне уже подходили тинейджерские представители с просьбой устроить вечером на волейбольной площадке дискотеку. И я откровенно растерялся, хоть и сам никак не старик. Выдуло из башки такое. Охрану надо, присмотр. Но Сильфида быстро вправила мне ум. Так что плясать в выходные будем. Ватяков даже цветомузыку обещал склепать на скорую руку. Дикарка Джемма Клюева сразу нашла свое место в компании Линни и Катрин, где получила роль младшей подруги и покровительства. Даша Стародубцева, Камела и Рита Риччи образовали свой кружок пуберантных хохотушек. Глаз да глаз. Ох, подумать страшно. Тем более хорошо, что в форте появился педагог. Дети закрывают прорехи в сельхозработах, благо таковых пока немного. И они под управлением Ольги вполне справляются с ежедневной мелкой текучкой. Но уже вылезла тема обучения. Что, как, где? Лоретта составляет план, но один я правильного решения не приму. Буду собирать совещание. А вот обучение стрельбе есть дело наиважнейшее. Стреляет новый народ просто безобразно. Даже опер Алик далеко не идеал. Локалка клана Стародубцева собрана. И тут опять спасибо Хвостову. Опыт у него немалый. Одно время по поручению Дугина суперслесарь занимался малой механизацией перетаскивания локалок. Давняя практика. Зачем бросать добрые избы в лесах? А вот печей пока нет. Как нет и мастеров по их кладке. Мужчины натащили камней, чуть не дали в глаз Даниле за назойливые мудрые советы, и теперь, подглядывая в ноутбук, ваяют вечерами две печки, по одной на семью. Все происходит очень медленно, потому что целевого времени я им на это не даю. Очень много общинных дел. Старожилы помогают. Мы, бояре, народ работящий. Такая уж наша боярская доля. У меня теперь фельдшер есть. Точнее, старший фельдшер травмпункта Барина Стародубцева. Форт Рост имеет полноценный медпункт с отдельной палатой на две больничные койки. И с этим свободные помещения первого этажа форта закончились. Скупердяйский народ эти смотрящие. Чего бы им побольше размером форт не слепить? Людмила Клюева пошла к Неониле по профилю. Алик поселился в форте, в небольшой коморке второго этажа левой башни, который мы назвали бастионом. Черкес вообще быстро влился. Я его проверил через Укусникова, и шериф радировал коротко. Годен. Позже прислал и пояснение. В рассказе наркополицейского совпало практически все, за исключением мелких деталей, что нормально для человека, попавшего в незнакомую компанию. Или в интернет. Его ПММ я поначалу прибрал как сувенир. Думал, пусть пока в оружейке лежит. Но картинка выписывается такая, что мне придется макаровские патроны заказывать. Как не жаль тратить на тот день поставки. «Командир, еще полчаса!» — крикнул снизу Ватяков. Юра внизу под башней ковыряется. Разложил запчасти, колдует. Я крикнул дежурное «Ага!» «Пусть думает!» «И 10 минут хватило бы, что там неясного?» — проворчал рядом Костет. «Ладно уж, убедиться спец хочет. Ну и мне уже понятно. Мертвая тема. Не получится тут камеру ставить. Уже вторую угробили. На холмах живут кречеты, крепко подправленные писателями в массово-габаритных характеристиках. Храбрые и злые. Первую камеру они раздолбали сразу же. Кому понравится, когда в твоих исконных владениях появляется пахнущий железом, пластиком, человеком и машинной смазкой черный предмет, который сидит на башне, по циклопии крутит единственным стеклянным глазом и временами жужжит? Явный конкурент? Ну так и получи в бубен. Конкурент атаки не выдерживал, а зачищать поляну я никому не дам. Так моментально подлая мелкая и средняя живность расплодится. Теперь это замок царицы Тамары. ЗЦТ или Томка, как по-деловому говорят сталкеры. Карты разведанных земель, объекты и гидронимы постепенно уточняются и дополняются. Например, группу каменных островов южнее острова Джоны назвали не просто клыками, а клыками гоблина. В память о стоматологических проблемах, с которыми он в то время молча знакомился в полную силу. Лунёв такое чудное название предложил. Мишка сначала надулся, но известный приколист Костя манипулировал другом умело. «Мишган, ну посмотри! Клыки? А это явные клыки! Есть! А имени Звонкова нет! У тебя же связь с ними была, ментально-тактильная! И как назвать? Клыки Сомова? Некрасиво! Мишкины клыки! Что-то из писателя Николая Носова. Непочтенно. Тогда уж клыки Майхорода. Но тут зверь не при делах. Имени меня остров уже есть. И это неправильно. Тебя там что, типа не было? Неуважение к дедушкам. Вот я и предлагаю. Клыки гоблина. Красиво и звучно. Ты на табличках что пишешь? Ну типа спецназ КГБ... Позывной и для мозга что-нибудь. На обратном пути кто-нибудь заедет и воткнет. Мои клыки. Гоблин KGB Russia. В уровень и в силу. Хрен кто покусится. Не, ну его нафиг. Чё-то разводка какая-то. Хорошо, терпеливо кивал Лунёв. Мужики, пацан не согласен. Давайте поменяем. Пусть будет клыки Хельги. И тут Сомов заржал. Да хрен с вами, обзывайте. Теперь на карте так и написано. Клыки гоблина. Северный, средний и южный.